Глава 17. Начальник охраны блуждающего замка Олег Дерешев сидел в комнате, выделенной им самим под кабинет, и составлял список необходимого вооружения, покупку которого он планировал обсудить с Громовым, когда тот вернется. «Командир!» — в кабинет заглянул один из его ребят, прошедший весьма серьезный отбор на службу в замке. «Тот маг просит подойти, говорит, что-то будет в защите менять, и ему нужно это с тобой обговорить». «Сейчас буду», — ответил Дерешев, оторвавшись от бумаг. Поставив точку, он поднялся из-за стола и вышел из казармы на улицу, чтобы посмотреть, что же там Аполлонов придумал такого, что требовало его присутствия. Вроде бы такие вещи с Громовым должны были обсуждаться. Всеволод Николаевич стоял рядом с забором, внимательно разглядывая ворота. Подняв руку, он призвал дар и направил его прямо на защитный контур, ставший при соприкосновении с ним на мгновение видимым для всех. Контур чем-то напоминал огромный купол, накрывающий не только замок, но и прилегающую к нему территорию, ограниченную забором. «Какие искры видит здесь Андрей?» — пробормотал негромко Аполлонов. Но тонкий слух оборотня позволил Дерешеву расслышать это бормотание. Олег задумчиво посмотрел на мага. Что он хочет этим сказать? Что Громов все-таки владеет даром? Да нет, быть того не может, чтобы человек был одаренным и не пользовался этим диким преимуществом, особенно если он детектив. Мотнув головой, прогоняя ненужные мысли, Олег сделал еще один шаг в сторону Аполлонова и негромко произнес, привлекая к себе внимание. «Всеволод Николаевич, вы просили меня подойти». «О, Олег Яковлевич». Аполлонов подпрыгнул от неожиданности и резко развернулся, и у него между пальцами прошла огненная дуга весьма неприятного боевого заклинания. «Вы так неслышно подошли». Он отозвал дар и деактивировал огненную дугу, способную сжечь незащищенного человека за несколько минут. «Я не хотел вас напугать», — Олег улыбнулся краешками губ. «Так зачем вы хотели меня видеть?» «Я сумел разобраться в ключевых точках, отвечающих за настройку доступа в поместье определенной группе лиц. Мы с Андреем Михайловичем обговаривали этот вопрос, и он попросил убрать все допуски и попробовать настроить новую систему на себе». Аполлонов задумчиво провел пальцем по губам. «Всего допуск был настроен на 18 человек». Это самый странный список допущенных лиц, какой я только видел. Но не суть. Я аннулировал допуск для 17 человек, а вот одного господина никак не получается убрать, чтобы обновить настройки». «И чем я могу вам помочь?» — спросил Олег, недоуменно глядя на Аполлонова. «За допуск отвечает специальная группа чар», — терпеливо пояснил Всеволод Николаевич. «Они выделены в отдельный блок, и на них можно влиять, не трогая основную структуру чар-контура». «Контур совершенен», — добавил он, закатывая глаза. «Я не устаю им любоваться, хотя остается еще много блоков, в которых я не разобрался». «Проблема с аннулированием допуска, Всеволод Николаевич», — перебил его Дерешев, направив увлекшегося мага на нужную тему. «Да, допуск», — Аполлонов моргнул и посмотрел на Олега. «Блок допуска имеет много весьма интересных подразделов, и в одном из них можно посмотреть, находится ли допущенный в замке». «Так вот, когда я не сумел аннулировать допуск графа Александра Макеева, то принялся изучать все подразделы, и догадайтесь, что я обнаружил?» «Я, кажется, догадываюсь», — пробормотал Дерешев, но так тихо, что Аполлонов не сумел его расслышать. «Если верить этому подразделу, то граф Макеев сейчас находится в замке. Мы с вами оба помним, как он там оказался и в каком виде. Вот только пока он находится в замке, я не могу аннулировать его допуск». «А пока допуск сохраняется хотя бы у одного лица, допущенного когда-то в поместье по существующим настройкам, я не могу их переделать». И Аполлонов развел руками. «Поэтому я и позвал вас. Что нам делать, Олег Яковлевич? Если бы Андрей Михайлович владел даром, то проблем бы не возникло. Я послал бы ему вестника и в кратчайшие сроки получил бы ответ. Но Громов не маг, и это все сильно осложняет». «Да». Дерешев потер подбородок. Этот проклятый допуск позволял этим 18 лицам приходить, когда они захотят, входить на территорию поместья там, где они захотят, и никто не сможет им помешать. Его ребята не могут контролировать каждый сантиметр забора, если уж на то пошло. А чары оповещения в отношении этих лиц не работают. И где гарантия, что кто-то не имеет права настраивать допуск, минуя хозяина? Марк Минаев часто принимал очень странные решения, особенно в последнее время, и Олег ни в чем не был уверен. Все это меня очень нервирует, Олег Яковлевич, потому что такое положение дел — это прямой прокол в системе безопасности», — серьезно сказал Аполлонов. «Не нужно мне об этом напоминать, я когда думаю в этом направлении, у меня голова начинает болеть». Дерешев поморщился. «Может быть, попросим Наталью Павловну вынести... графа Макеева за пределы контура? Вы аннулируете его допуск и начнете настраивать этот блок заново?» — предложил он, немного подумав. «Нет, я не стал бы так рисковать», — Аполлонов покачал головой. «Мы не знаем, как отреагирует защита на попытку занести графа обратно, пока он находится в такой форме, а приказа увезти его домой Громов никому не давал». «Я усилю охрану», — сквозь зубы проговорил Дерешев. «Вы помогите уже Наталье Павловне вернуть графу приличный вид». «Это невозможно», — Аполлонов развел руками. «Она должна выполнить условия, которые неосознанно заложила в механизм отмены. Чары примитивные, а вы знаете, Олег Яковлевич, чем проще заклинание, тем оно нерушимее. Но я пока останусь в замке. Приму приглашение Андрея Михайловича. Мне уже надоело ходить туда-сюда, и у меня закончились книги, в которых я не нашел ничего, что объясняло бы феномен Громова. В блуждающем замке, говорят, шикарная библиотека. Так что у меня будет под рукой очень много книг, в которых я тоже, скорее всего, ничего не найду. Но, может быть, наткнусь на информацию, как можно помочь графу Макееву побыстрее уехать отсюда на своей лошади». «Я предупрежу ребят», — ответил Дерешев, и направился к казарме, чтобы пересмотреть посты охраны и расписание смен. Лично он считал, что ничего страшного не было бы в том, что подушку не смогли бы пронести на территорию поместья. Наталья Павловна с таким же успехом могла бы за ней присматривать и в поместье самого графа. А теперь он должен умудриться так рассредоточить свой невеликий гарнизон, чтобы никто не сумел пробраться на вверенную ему территорию. Это не нравилось Олегу так сильно, что он впервые пожалел о том, что Громов не маг. Я подошел к дому Варвары и долго стоял перед забором, настраиваясь на разговор. Наконец, поняв, что перед смертью не надышишься, толкнул калитку и вошел во двор. Как же я не люблю разговаривать с родственниками пропавших, особенно с родителями. Мне в свое время приходилось заниматься розыском детей, и это были самые тяжелые дела в моральном плане. Я тогда еще служил в федеральной службе, и это было как раз нашей юрисдикцией. Здесь было не намного проще. Девушки уже не были детьми, но родителям от этого точно не легче. Собак во дворе не было, и это неудивительно. Все-таки Варвара целительница, и к ней часто ходят люди за помощью. У собаки от такого количества посторонних сердце бы не выдержало, а хозяйку контузило бы однажды от бесконечного лая. Так что собаки не было. Поднявшись на крыльцо, я толкнул дверь и вошел в просторные сени. С потолка здесь свисали пучки трав, и запах стоял такой, что в носу сразу же засвербело и захотелось чихнуть. Оглядевшись, я увидел, что разуваются именно здесь, а к двери вела домотканная дорожка. Пройдя по ней, поднял руку, чтобы постучаться, но дверь распахнулась, и на пороге появилась красивая статная женщина лет 40 на вид. «Проходите». Она посторонилась, пропуская меня в дом. Видимо, заметила, как я топчусь перед калиткой, да и в сенях застрял. Вот и открыла. А то, мало ли, может, я ее травы ворую. «Вас что-то беспокоит?» «Не совсем». Пройдя в комнату, где целительница, судя по всему, принимала болезных, я сел на скамью и вытащил блокнот и жетон. «Частный детектив второго ранга Громов», — представился я, позволив ей взять мою бляху в руки и внимательно ее рассмотреть. «Надо же», — протянула Варвара, отдала мне жетон и села напротив на стул. «Я почему-то думала, что детективы второго ранга исключительно в столице работают, но ваш ранг подразумевает, что в похищении моей девочки замешана нечисть». «Я не стал бы делать скоропалительных выводов», — остановил я ее. «У вашей дочери есть дар?» «Да». Она провела рукой по изможденному лицу. «Достаточный, чтобы в Московскую академию целителей поступить. Хотела осенью Оксану отвезти туда. Ее отец дал мне денег, достаточную сумму для обучения. Да и мне самой удалось кое-что скопить. А почему вы спрашиваете?» «Что вы знаете про ритуал омоложения?» Спросил я ее, внимательно изучая реакцию женщины на мои вопросы. «Это...» Она осеклась и моргнула. «Вы уверены?» «Но он в несколько этапов проходит, и на первом в жертву приносятся животные. Вы нашли капище?» — ахнула она. «Но почему никто из нас его не обнаружил?» «Там стоит какой-то заслон», — я потер шею. «Мы с напарником не местные, наверное, поэтому он на нас подействовал слабее. «Это не важно. А важно то, что если я правильно разобрался, то ваша дочь действительно еще жива. Как вы, кстати, это узнали?» «У меня есть свеча ее дара», — тихо ответила Варвара. «Пока она горит, Оксана жива». «Так, хорошо», — я открыл блокнот. «Мне сказали, что она не была дружна с остальными девушками, пока не приехала Дарина. Что же произошло, связавшего их?» «Даже не знаю». Варвара задумчиво смотрела на стену позади меня. «Дарина потеряла родителей. К тому же девочка не знала, что они даже здороваются друг с другом через раз. Она очень обаятельная красавица. Ей сложно сказать «нет». Дарина начала их вытаскивать на прогулки, на танцы. А потом как-то так получилось, что девочки стали почти неразлучны. Даже странно, что у Любы такая девочка родилась». «А что не так?» Я продолжал внимательно смотреть на нее. «Вы видели Агафью?» — спросила Варвара, и я кивнул. «Люба была похожа на сестру. Такая же русоволосая и сероглазая, немного грузная. Дарина же тоненькая и гибкая, как тростиночка, и темноволосая», — ответила Варвара. «Хотя я ее отца не видела. Вполне возможно, в него девочка пошла». «Возможно», — я закрыл блокнот. «Есть подозрение, кто может быть ведьмой?» «Больше всего я подхожу», — Варвара невесело усмехнулась. «В травах разбираюсь. Дар опять же слабенький имеется. Чем не ведьма?» «Нет, именно из-за наличия дара и не подходите». Я встал. «Еще один вопрос. В лесу есть подозрительные места, куда вот совсем не хочется идти, словно кто-то в бок пихает и отговаривает?» «Такие места в каждом лесу имеются», — пожала Варвара плечами. «Но я перебарываю себя и стараюсь в каждое заглянуть. Только к развалинам никак не могу подойти. Страшно так, что тошнит, и ноги сами туда не идут». «К каким развалинам?» Я сразу же сделал стойку. «Храм, разрушенный в километре от поляны, где девочки пропали, стоит. Никто уже даже и не помнит, какому он божеству принадлежал. Здесь когда-то очень давно война прошлась. Храм осквернили и разрушили. И от этих развалин просто запредельная жуть веет». Варвара обхватила себя за плечи. «Храм — это плохо, но раз старый, то вряд ли ведьма там обитает». Я пару раз хлопнул блокнотом по раскрытой ладони. «Не ее это уровень пытаться с божеством договариваться». «Ладно, спасибо за информацию. Я постараюсь найти вашу дочь живой, но не могу вам ничего обещать, сами понимаете». «Странный вы, Андрей Михайлович». Варвара тоже встала и подошла очень близко. Она была высокая, не намного ниже меня, но все равно, чтобы смотреть мне в глаза, ей нужно было поднять голову. «Другой бы на вашем месте пытался уверить, что все будет хорошо, что Оксана непременно найдется. Вы же ничего обещать мне не хотите». «Не люблю вселять в людей ложные надежды», — серьезно ответил я. «У нас очень мало времени, поэтому я ничего не могу обещать». «Зато честно». Она отошла к шкафу, начала вытаскивать какие-то флаконы и складывать их в холщовую сумку. «Вот возьмите. Ведьма это очень серьезно, особенно если она такие мороки умеет накладывать да глаза отводить. Вы можете пострадать. Я никогда себе не прощу, если вы пострадаете серьезнее, чем могли бы, не будь у вас под рукой необходимых зелий». «Сколько с меня?» Я не стал отнекиваться и взял сумку. «Нисколько», — она покачала головой. «Просто постарайтесь найти девочек живыми, не только мою Оксанку. А я буду надеяться, что с моими зельями вы будете стараться чуть сильнее». Я не ответил, только кивнул и направился к выходу. Варвара пошла за мной. Уже в сенях я обулся и повернулся к ней. «Последний вопрос. Агафья сама ездила за Дариной, когда ее сестра умерла?» Я сам не понимал, зачем спрашиваю. Пока не понимал. Но мне казалось, что это очень важно, а своим предчувствиям я старался доверять. «Нет, насколько я знаю, нет». Варвара нахмурилась. «Мужик какой-то привез девочку. Он же и рассказал, что произошло. Пожар был. Дарина успела в окно выскочить прямо в сорочке посреди зимы. А вот родителям не повезло. Она молчала почти месяц. Ноги у нее обморожены были. Я думала, что не удастся спасти. Я же не полноценная целительница с даром и академией. У меня возможностей меньше такие тяжелые болезни лечить. Но обошлось. Она молодая, здоровая, выкарабкалась. Да Агафья в ней души не чает. Ох, и тяжело ей сейчас будет». «Ага». Я задумчиво побарабанил по косяку. «Интересно, а вы не знаете, Агафья сестру навещала когда-нибудь?» «Да, лет 5 назад ездила в гости Любу повидать да с племяшкой познакомиться», — ответила Варвара. «То есть Дарину она видела не так и давно?» Я повернулся к целительнице. «Если вы намекаете, что ей чужую девушку привезли, а она до этого племянницу в глаза не видела, то вы ошибаетесь. Агафья сразу узнала Дарину, как только увидела». Варвара продолжала хмуриться. «Я не намекаю, я предполагаю». Улыбнувшись, ей толкнул дверь и вышел на крыльцо. «Я буду стараться на пределе моих сил и даже немного больше, но все равно ничего не обещаю». Быстро спустившись с крыльца, я вышел на улицу. На лицо упали две тяжелые капли. Повернувшись к дому Агафьи, я смотрел на него почти минуту, а потом решительно повернул в сторону найденного дома. Вряд ли она сможет мне сейчас что-то сказать, что существенно поможет в расследовании. В отличие от Варвары, Агафья вовсе не уверена, что ее племянница жива. Домой я заскочил за секунду до того момента, как на землю сплошной стеной хлынул дождь. Постояв немного перед раскрытой дверью, глядя на плотные потоки воды, я, наконец, закрыл ее и пошел в теплую кухню. Бергер уже был здесь. Он сидел за столом и наблюдал, как Надя хлопочет, готовя обед. «Держи», — я поставил сумку на стол. «Здесь наверняка найдется что-нибудь против твоей головной боли». «Вот это хорошая новость», — и оборотень сразу же начал копаться во флаконах. «Получается, ты сходил удачнее меня». «Не знаю», — я посмотрел на окно. Дождь лил, и, похоже, не собирался ослабевать. «Во всем этом есть один большой минус. Как мы будем в заветную будку бегать, когда приспичит? Не хочу мокнуть, у меня с собой не так уж много сменной одежды». «Я ведро в сенях поставлю», — отозвалась Надя. «В кладовке специальное для таких случаев есть». «Замечательно», — и я стукнулся лбом о столешницу. «Просто волшебно. Я хочу домой, слышишь, Бергер? В замке в моих комнатах роскошный санузел, который не зависит от дождя. И да, я изнеженное создание и горжусь этим». «Кто стрелял?» — спросил Сергей, открывая один флакон и выпивая немного зелья. Закрыв глаза, он ждал, пока подействует лекарство, одновременно спрашивая меня о том, что не относится к делу. «Я слышал выстрелы». «О, это эпичная история», — я закатил глаза. «Так меня уже давно никто не делал. Надя, обед когда будет готов?» «Уже готов», — она улыбнулась. «Тогда накрывай, а я пока все расскажу. Ну а потом попробуем собрать все воедино и решим, чем займемся дальше». И я решительно встал и направился к умывальнику, чтобы помыть руки.